мутный лучик света бежал впереди. Старик вел по такой узкой и темной лестнице, что Родиону Георгиевичу то и дело приходилось опасливо хвататься за перила. Филеры и Лебедев со своим чемоданчиком не отставали ни на шаг. Джуранский нетерпеливо подталкивал сторожа. Лестница внезапно кончилась. Сыщик увидел огромное темное помещение. «Пришли, извольте», — буркнул сторож. «Смотрите», — прошептал Ванзаров, придвинувшись к Джуранскому. Где-то там, вдалеке, виднелся слабый огонек керосиновой лампы. Пятнышко света медленно поднялось на высоту поднятой руки и, опустившись на уровне груди человека среднего роста, замерло. «Быстрее! Он сейчас начнет!» — крикнул Ванзаров. Джуранский бросился на огонек. За ним ринулись двое филеров. «Стоять! Полиция!» — рявкнул во все кавалерийское горло ротмистр. Эхо троекратно усилило крик. Родион Георгиевич видел, как фонарик помощника быстро приближается к керосинке, выхватывая из темноты круглые бока бродильных емкостей. Роберт стоял у полного чана, который завтра должен был пойти на разлив. Он уже открыл смотровое окошечко в крышке и приготовился совершить то, что ему повелел посланник великого бога Сомы. Юноша был счастлив, что сможет услужить светлому божеству. И хотя тело Роберта било дрожь, он улыбался и шептал молитву. «Пусть придут радость и свет, о всеблагой Сома! Пусть будет счастье и мир, о мудрый Сома! Пусть утрутся слезы, и отныне прибудет только смех, о светлый Сома! Приди к нам и напои нас напитком богов, о Сома!» Роберт поднял над открытым чаном хрустальный сосуд, который вручил посланник бога Сомы. Посланник приказал капнуть под 5 капель в каждый чан. Последние 2 дня Роберт сильно страдал от непонятной болезни, но посланник заранее предупредил: бог Сома очищает душу нового почитателя от скверны. Роберт должен терпеливо принять эту муку, и тогда он заслужит очищение. Посланник сказал, что лишь сегодня утром можно взять из хрустального флакона каплю в стакан молока с медом и выпить. Бог Сома пошлет прощение и облегчение. Так и случилось. Но к вечеру Роберт почувствовал новый приступ болезни. Он решил, что бог Сома не обидится, если в его честь выпить еще одну зеленую каплю с молоком и медом. Перед уходом из дома Роберт так и сделал, и сейчас ему было хорошо. Рядом с ним был бог Сома, и Сома был в нем. Роберт закончил молитву. Он слышал какие-то крики и шум, но решил, что это бог Сома радуется. Эбсворт поднес руку к прямоугольному отверстию чана и медленно наклонил хрустальный флакон. Но Джуранский успел раньше. Ротмистр с чудовищной силой сдавил запястье Эбсворта. Он медленно притянул к себе онемевшие пальцы, сжимавшие открытый флакон, и выхватил склянку. Подоспевшие филеры скрутили Роберта. Когда Ванзаров подбежал к задержанному, мальчишка блаженно улыбался. Он не понимал, что произошло, и видел лишь посланцев бога Сомы. Ротмистр опасливо протянул Лебедеву открытый флакончик. Родион Георгиевич сразу почувствовал знакомый запах. Тот самый, что пропитал квартиру профессора Серебрякова. «Слава Богу!» — прошептал он. «Господин Эбсворт, куда вы дели пробку?» — тревожно спросил Лебедев. Но Роберт в ответ лишь пьяно улыбался. Джуранский хлопнул по карманам его пальто, нашел хрустальную затычку и передал Лебедеву. «Эксперт с особой тщательностью закупорил флакон. Ну, теперь мы все узнаем», — с довольным видом прошептал он. Ванзаров приблизился к Роберту. «Кто приказал вам вылить Сому?» — спросил сыщик. «Великий Сома». Юноша беззаботно улыбнулся. «Его посланник передал мне волю моего бога». «Где посланник?» — строго спросил Ванзаров. Он везде и нигде. Он здесь и далеко. Он велик, как Сома. Роберт закрыл глаза. У него теплый, ласковый голос. Ванзаров вытащил мятую фотографию и поднес ее к лицу Эпсворта. Один из филеров услужливо держал лампу. «Здесь есть посланник?» Роберт сощурил глаза, присмотрелся и вдруг радостно охнул. «Я вижу у тебя жрицу великого посланника Сомы. Она прекрасна. Я так люблю ее. Ольга, куда ты пропала? Я везде искал тебя. Почему ты скрываешься от меня?» Родион Георгиевич понял, что Эпсворт говорит о Валевской. «Значит, сыщик правильно понял угрозы Хелены. Вот какой сюрприз она приготовила. Остается узнать, кто ей помогал». Лебедев приложил ладонь ко лбу Эпсворта. «Понятно. У нас жар», — пробормотал эксперт. «Скажи, где живет посланник? Мне нужно его найти». Ванзаров спрятал фотографию. «Иди к нему. Он тебя примет. Бог Сома примет всех». Роберт счастливо засмеялся. «Как мне его найти?» «Он сам к тебе придет». «Что вы делали на третьей линии Васильевского острова в доме Н?» — спросил Ванзаров. «Я ездил к посланнику». Роберт вздохнул. «Но он не захотел меня видеть». «Так ведь это же дом...» — начал удивленный Лебедев, но Ванзаров его остановил. «Когда вы были там в последний раз?» «Два дня назад. Меня привезла туда моя любимая Ольга, великая жрица. Как она прекрасна!» Роберт покачал головой, как будто слышал сладостный мотив. «Она представила меня посланнику. Посланник показал мне Бога Сому, и Сома вошел в меня. Он в моем сердце». «Посланник — женщина?» — быстро спросил Ванзаров. «У него серебряная борода и прекрасные волосы». «Роберт, скажите мне, посланник глухонемой?» — крикнул сыщик. «У него прекрасный, медоточивый голос». «Как его зовут?» — Ванзаров схватил Эпсворта за лацканное пальто и тряхнул. «Его зовут посланник Сомы». Роберт улыбнулся. «Аполлон Григорьевич, у вас есть прекрасный шанс испробовать ваше новое лекарство». Ванзаров повернулся к эксперту и приказал филерам: «Доставите господина в участок. Когда придет в себя, вызовите отца. Ротмистр, за мной». Ванзаров двинулся, чтобы уйти, но Лебедев поймал его за рукав. «Вы куда?» — подозрительно спросил он. «Поедем брать посланника. Пора передать привет Богу Соме от сыскной полиции». «Я с вами». Аполлон Григорьевич торопливо открыл чемоданчик и сунул одному из филеров пузырек с серым порошком. «Размешайте чайную ложку на стакан теплой воды и дайте арестованному. Ясно? Проверю лично». Эксперт подхватил чемоданчик и побежал за удаляющимся пятном масляного фонарика.